Сейчас это уже не имело значения. Добраться до меня у них не было теперь никакой возможности. Световой поток с огромной скоростью низвергался вниз, увлекая меня за собой к новой, весьма грозной опасности. Столб черной энергии, вокруг которого он вращался, приблизился. Расстояние между ним и поверхностью потока все больше сокращалось. Сейчас столб находился от меня метрах в 10. Я отчетливо видел, как по его поверхности пробегала легкая рябь, словно он состоял из черного газа, полностью поглощавшего свет. Я взглянул вниз, на дно бесконечной пропасти, и хотя из-за сильного сверкания почти ничего не увидел, мне все же показалось, что где-то внизу щель между стенами света и черным столбом исчезает. Вверху надо мной беспомощно барахтался в световом потоке слухач. Сейчас он больше всего походил на мокрую курицу, но я знал, каким могуществом черной магии обладает это существо. Если уж слухач не может справиться с захватившими нас силами, то мне остается только покориться судьбе. По мере того, как световая жидкость приближалась к поверхности энергетического столба, скорость вращения потока увеличивалась. Я чувствовал себя так, будто находился внутри гигантской центрифуги. В голове, постепенно усиливаясь, пульсировал мощный звук, словно где-то рядом включили высоковольтный трансформатор. И с каждым оборотом, с каждым пиком этого ритма, с каждой набегавшей звуковой волной во мне что-то происходило. Оседало на дне все лишнее, наносное, очищалась память. Выделялась и выкристаллизовывалась вся сила, которую я собрал за 3 долгих цикла своих жизней. Так всегда бывает перед смертью. Сейчас мне не нужно было оглядываться, чтобы увидеть ее лицо. Внизу подо мной один из крейгов задел поверхность черного столба. Последовала ослепительная вспышка, и его тело исчезло. Из всех возможных путей я выбрал именно этот, почти наверняка ведущий гибели. Чуть ниже расстояние между обеими противоположными средами сузилось до ширины ладони. Меня несло прямо в эту щель.